Он насмешливо фыркнул. «Мимо цели, говоришь? Выходит, ты мне не веришь. Ждешь, чтоб я доказал, что не ложился ни с кем в течение последних часов?» Он выпрямился во весь рост. Вода струями стекала с длинных ног. Свет, проникающий из окна, зажег красновато-золотистые искры в волосах на груди. От кожи поднимался пар. Он напоминал только что отлитую из золота статую. Я торопливо отвела глаза. «Ха!» – иронично воскликнула я, вкладывая в это междометие как можно больше иронии. «Вода горячая», – прозаически заметил он, выходя из ванной. «Не беспокойся, все это сущие пустяки». «Это ты так думаешь», – возразила я. Он покраснел еще больше, руки сжались в кулаки. «Ты что, окончательно разум потеряла, а?» – воскликнул он. «Боже, если б ты только знала, что за ночь это была! Сплошное отвращение и мерзость! Да еще мои спутники подливали масло в огонь, твердя, что я веду себя не по-мужски. И вот являюсь домой. А здесь ты уже донимаешь и мучишь меня, обвиняя в измене». Он стал озираться, затем увидел свою одежду, брошенную на пол возле постели, и потянулся за ней. «Ну, давай!» – крикнул он, хватая пояс. «Вот! Раз я тебе изменяю, а ты за измену убиваешь, валяй! Убивай!» И он протянул мне кинжал, полоску темной стали, длиной 10 дюймов. Затем расправил плечи и выпрямился, подставляя мне широкую грудь и воинственно сверкая глазами. «Давай», — настаивал он, — «не будешь ведь ты нарушать своего слова, а? Раз честь для тебя превыше всего». Искушение было велико. Сжав руки в кулаки и прижав их к бокам, я стояла и вся так и дрожала, с трудом подавляя неукротимое желание схватить кинжал и всадить ему между ребер. От этой попытки меня уберегла, наверное, одна лишь мысль. Он никогда не позволит заколоть себя. Стоило ли дальше унижаться, выставляя себя на посмешище? Я с шелестом юбок повернулась к нему спиной. Секунду спустя услышала, как звякнул упавший на пол кинжал. Я стояла совершенно неподвижно, глядя из окна на задний двор. Затем услышала за спиной какое-то шуршание и присмотрелась к смутному отражению в зеркале. Размытый овал моего лица в ореоле спутанных волос сна, каштановых кудряшек и обнаженная фигура Джейми на заднем плане. Она слабо отсвечивала белизной и напоминала кадры подводной съемки. Он искал полотенце. «Полотенце внизу на полке, где кувшин», — сказала я и обернулась. «Спасибо», — бросил он на пол грязную рубашку и, по-прежнему не глядя на меня, потянулся за полотенцем. Вытер лицо, затем, похоже, принял какое-то решение, опустил полотенце и взглянул на меня. Я видела, как на лице его отражается целая гамма чувств, и мне почему-то показалось, что я по-прежнему смотрю на его отражение в оконном стекле. И тут мы оба, наконец, опомнились. «Прости меня», — сказали мы одновременно и одновременно рассмеялись. Ночная рубашка тут же промокла от прикосновения к его еще влажному телу, но мне было все равно. Минуту спустя он что-то пробормотал мне в волосы. «Что?» «Совсем рядом», — повторил он, — «черт возьми, это было совсем близко, саксоночка, и это меня напугало». «Напугало? Вот уж не заметила никакого испуга, ну просто ни капельки. Ты прекрасно знал, что я этого никогда не сделаю». «Ах, это!» – он усмехнулся. «Нет, не думаю, чтоб ты меня убила, как бы тебе этого не хотелось». «Нет, дело не в том. А что касается тех женщин, я вовсе не хотел их, честное слово, нет». «Знаю». Я потянулась к нему, но он отстранился. «Что же касается желания, так ты, кажется, это называешь «да». Схожие чувства я испытывал к тебе и... и стыдился их. Мне казалось это неправильным, недостойным. Он отвернулся, вытирая волосы, и голос приглушенно доносился из-под льняного полотенца. «Я всегда думал, что с женщиной жить просто», – тихо сказал он. «И в то же время мне так часто хотелось вдруг упасть к твоим ногам и боготворить тебя». Уронив полотенце, он потянулся ко мне, взял за плечи. «И вместе с тем мне хотелось поставить тебя на колени, держась за волосы, прижать к себе ртом, и все это одновременно, Саксоночка». Он провел ладонью по моим растрепанным волосам, крепко сжал в ладонях мое лицо. «Я сам себя, наверное, не понимаю, Саксоночка, а может, и понимаю». Опустив меня, он отвернулся. Лицо уже давно высохло, однако он подобрал полотенце и стал тереть им подбородок. Отросшая за ночь щетина еле слышно шуршала по тонкой ткани. Голос был тих и тоже еле слышен, даже с расстояния в несколько футов. «Знаешь, кое-какие вещи, я понял их только после Уэндорта». «Уэндорт. То место, где он отдал свою душу в обмен на спасение моей жизни и претерпел нечеловеческие страдания, чтоб снова стать самим собой. Сперва мне казалось, что Джек Рэндалл отнял какую-то часть моей души. Потом я понял, что все обстоит гораздо хуже. Она была цельной и неразделимой, моя душа. А он смог показать ее мне, словно в зеркале. И я узнал о себе такое, о чем прежде не подозревал. И именно этого я никогда не прощу ему. Его собственная душа будет гореть в аду в отместку за это». Он опустил полотенце и глянул на меня. Лицо измученное после ночных похождений и всех переживаний, но глаза сияют. «Клэр, какое это счастье чувствовать эти маленькие косточки под своими пальцами, ласкать эту гладкую тонкую кожу на груди и плечах. Господи, ты жена моя, которую я буду лелеять и обожать всю свою жизнь, и в то же время мне хочется целовать тебя крепко и больно, чтоб на этих нежных губах выступили синяки, чтоб видеть на этих плечиках отпечатки моих пальцев». Он бросил полотенце на пол, воздел кверху руки, пальцы слегка дрожали. Потом очень медленно опустил их мне на голову, словно благословляя. «Мне хочется сунуть тебя под рубашку и носить за пазухой, точно котенка, дорогая. И в то же время хочется раздвинуть тебе ноги и трахать тебя, как обезумевший от желания бык». Пальцы впились мне в волосы. «Я сам себя не понимаю». Я откинула голову, высвободилась и отступила на полшага. Вся кровь закипела у меня в жилах и одновременно сотрясала озноб. Стало так холодно, как только я отделилась от него. «Думаешь, я устроена по-другому? Думаешь, не чувствую того же?» – спросила я. «Думаешь, мне не хочется иногда укусить тебя? Да так, чтобы почувствовать вкус крови. Или запустить тебя когти, глубоко-глубоко, чтоб ты закричал». И я медленно потянулась к нему. Кожа на груди была влажной и теплой. Я дотронулась до нее кончиками ногтя, чуть ниже соска. Легко, едва касаясь, провела пальцем вверх, потом вниз и вокруг, пока крошечный розовый сосок не затвердел и не стал торчком среди курчавых рыжих волос. Ноготь нажал крепче, скользнул вниз, оставляя тонкую розовую полоску на белой коже. Я вся дрожала, но остановиться была не в силах. «Иногда мне хочется скакать на тебе, как на необъезженном коне, и укрощать тебя. Знаешь ли ты это? Знаешь? Я умею это. Умею довести тебя до края, измучить, иссушить. Я довожу тебя до полного изнеможения, Джейми. И знаешь, мне это жутко нравится. Да. Но еще мне часто хочется...» Тут голос мой дрогнул, и я перевела дух, чтобы продолжить. «Хочется прижать твою голову к груди и баюкать точно малого ребенка, пока ты не уснешь». Глаза мои были полны слез, и я видела его лицо смутно, как в тумане, и не поняла, плачет он тоже или нет. Он крепко обнял меня, и я погрузилась в его объятия, словно в струи влажного и теплого муссона. «Клэр, ты меня убиваешь, даже без ножа», — пробормотал он мне в затылок. Затем наклонился, подхватил и понес к постели, уложил среди смятых простыней, а сам опустился на колени рядом. «Ты ляжешь со мной, и я буду иметь тебя, как только могу. Если в этом будет твоя месть, давай мсти. А я буду счастлив этим, потому что моя душа принадлежит твоей. Она твоя до самого своего темного уголка». Плечи его все еще были теплыми после ванны, но он весь так и дрожал, когда я обняла его за шею и привлекла к себе. И я, наконец, отомстила ему. А потом, держа в объятиях и поглаживая густые, все еще мокрые пряди волос, стала баюкать. «А иногда», — шепнула я ему на ухо, «мне хочется, чтоб ты весь был во мне, чтоб я могла держать тебя в себе и защищать». Большая теплая рука приподнялась с постели, ладонь мягко опустилась на мой округлившийся живот, поглаживая его и лаская. «Я с тобой, милая», — сказал он, — «я там». Впервые я почувствовала это на следующее утро, когда, проснувшись, смотрела, как одевается Джейми. Легкое трепетание внутри, совершенно новое и одновременно как будто знакомое ощущение. Джейми стоял ко мне спиной и влезал в рубашку длиной до колен. Потом стал расправлять складки белой ткани на плечах. Я лежала совершенно неподвижно, надеясь, что это придет снова. И оно пришло. На этот раз целая серия легких быстрых толчков, напоминавших мне почему-то лопанье пузырьков газа, поднимающегося на поверхность со дна бутылки с газированным напитком. Вдруг вспомнилась Кока-Кола, странный, темный, густой американский напиток. Я попробовала его однажды за ужином с одним американским полковником, который подал его в качестве деликатеса. Чем во время войны кола очевидно являлась. Ее подавали в зеленых бутылках толстого стекла со сглаженными гранями. Бутылки были запечатаны металлической пробкой и слегка напоминали по форме очертания женской фигуры. Одно утолщение прямо под горлышком, другое более заметное ниже. Я вспомнила, что когда бутылку открыли, в узкое горлышко рванулись миллионы пузырьков, совсем крошечных, меньше и тоньше пузырьков шампанского, и стали весело лопаться в воздухе. Я осторожно прижала ладонь к животу. Да, так и есть, вопреки моим ожиданиям, его или ее тельца прощупать не удалось, но полное ощущение, что там кто-то есть, сохранялось. «Джейми!» Тихо откликнула я его. Он завязывал сзади волосы в толстый пучок, обматывая пряди кожаным ремешком. Отклонив голову, обернулся и с улыбкой глянул на меня из-под лобья. «Что, проснулась? Еще рано, дорогая. Давай поспи еще чуток». Я уже было хотела сказать ему, но что-то меня остановило. Он бы все равно не почувствовал пока. И потом в этом первом движении было нечто очень личное, интимное, словно некий секрет, который я должна была разделить со своим ребенком, знак, который он подал мне, объявляя о своем существовании. Это знание, эта тайна связывали нас, как общая кровь, бежавшая по нашим жилам. «Хочешь, я заплету тебе волосы?» – предложила я. Иногда, отправляясь в доки, он просил меня заплести свою густую гриву в плотную косичку. Это защищало волосы от пыли и ветра. И все подразнивал меня, что когда-нибудь, по примеру моряков, обязательно обмакнет ее в деготь, и все проблемы с прической будут решены и надолго. Он покачал головой и потянулся за килтом. «Нет, сегодня к вечеру я собираюсь заглянуть к его высочеству принцу Карлу. И хоть дом его сквозит, как решето, все же ветер там не такой сильный, чтобы растрепать мою гриву». Он подошел к постели, увидел, что рука моя лежит на животе, и положил поверх свою.